Происхождение странного имени объясняется так. У короля Капсу было 5 сыновей, и чтобы выбрать достойного править государством, их посадили перед белым королевским зонтом. Зонт склонился к младшему сыну. Остальные 4 брата помогали ему править страной. Находясь на юго-восточном ответвлении Великого торгового пути, Паган контролировал долину Иравади. А если взглянуть на карту, то становится ясно, какую роль играла эта река, одна из крупнейших в Азии. Иравади берет начало в Южном Китае и впадает в Бенгальский залив. В устье Иравади стекались пряности с островов Южных морей, опалы с Цейлона, целебные рога носорогов и ткани из Шривиджаи, олово, свинец, серебро и сандаловое дерево из Малайи. Сама Бирма была богата драгоценными камнями, тиковым деревом. Из нее в Китай и в другие страны поступали и прирученные слоны. Их в Бирме было великое множество. Нефть. Уже с паганских времен по берегам Иравади добывали ее в глубоких колодцах. В самом Пагане и в южных, монгских провинциях жил немало богатых купцов и менял, делавших крупные пожертвования буддийским монастырям и пагодам. Вверх по Иравади торговые суда плыли через все паганское государство до Северных гор. Там товары грузили на слонов и лошадей, и караваны горными тропами пробирались в Южный Китай. Торговый путь следовало охранять. Это и было заботой паганских королей. Судя по хроникам, король Алаун-Ситу, 1112-1167 годы жизни, провел первые годы царствования в походах, усмиряя непокорные окраины государства. Через несколько лет он отправился в морское путешествие, попал на Цейлон, побывал в Малайе. Затем он двинулся на север и по торговому пути добрался до государства Наньчао, на юге Китая. Там Алаун-Ситу пытался добыть священную реликвию — зуб Будды. Но зуб королю не отдали. Собственную страну этот неутомимый путешественник изъездил вдоль и поперек. Следы того — многочисленные пагоды, построенные им в самых различных уголках королевства. К тому же он был страстным охотником и более всего любил охотиться на слонов. Время шло, и Алаун-Ситу состарился. События последних лет его царствования подробно описаны в хрониках. Из этих историй нас интересуют две. В 75 лет король решил взять новую жену, принцессу из Южной Индии. Молодая жена, как гласит хроника, заботилась о короле днем и ночью. Естественно, старшие жены и принцы всполошились. Отец не только отказывался умирать, но и намеревался произвести на свет еще одного сына, от любимой, молодой и, к тому же, иноземной жены. Ненависть к новой королеве проявилась довольно скоро. Однажды сыновья пришли к отцу. Тот находился в тронном зале. С ним там, на троне, восседала его молодая жена. Следует сказать, что бирманский трон несколько отличался от европейских. Он представлял собой возвышение 1,5 метра высотой и диаметром около 2 метров. За ним находилась спинка, то есть богато разукрашенная стена, в которой была дверь. Через эту дверь король, поднявшись по лесенке, входил на сиденье и садился, скрестив ноги. Рядом с ним могли уместиться несколько человек. Когда принцы увидели, что молодая королева сидит на троне, они не смогли сдержать возмущение. Или не захотели его сдержать. Старший из сыновей, Миншинсо, отказался поклониться отцу и закричал: «Я наследник престола! Как смеет эта развратница восседать надо мной и всеми министрами?» И пошел прочь из зала. Король приказал сыну вернуться. Миншинсо остановился и насмешливо сообщил, что ему не можется, и потому он вынужден покинуть зал. За ним вышли его младшие братья. Кроме принца Нарату, рожденного от наложницы и потому второстепенного. Очевидно, Нарату остался, чтобы выразить возмущение наглостью братьев. Вскоре случился еще один скандал, на этот раз из-за фаворита. Король подарил этому молодому человеку одно из своих парадных одеяний, и тот, похваляясь им, пришел во дворец. Тогда принц Миншинсо сорвал с него одеяние. «Ты не достоин носить его! Только мы, принцы крови, имеем на это право!» — кричал он. Старик вышел из себя. «Здесь, — сказал он, — дарую и милую только я один. «Если сын мой позволяет так себя вести, когда я жив, каким же он будет после моей смерти? Он начнет сводить счеты с братьями и сестрами, с моими верными министрами и губернаторами. Могу ли я оставить лису в этом курином царстве?» И тут же последовал указ лишить Миншинсо всех его владений и заточить в тюрьму. Гордого принца увели в тюрьму, но тут к королю бросилась королева, мать Миншинсо, и ее родственники, умоляя простить виновного. В конце концов король смилостивился, вернул сыну его владение и богатство, но запретил жить в столице. В течение нескольких лет опальный принц жил в своих землях, которые были велики и давали немалый доход. Он строил там плотины, рыл каналы, в общем, оставил о себе добрую память. Алонситу решил, что, избавившись от непокорного наследника, он найдет иного, более смирного и любящего. А так как иноземная принцесса сына ему не принесла, он остановил свой выбор на послушном Нарату. Королю уже было за 80. Все дела по управлению государством он передал Нарату. Новый наследник постепенно отстранил остальных принцев и всюду посадил своих людей. Король этого не замечал, он тихо угасал в своем дворце, наслаждаясь обществом индийской принцессы, еще более прекрасной, чем прежде. В 1167 году Алонситу серьезно заболел. Он был очень плох, и никто не верил, что он выживет. По приказу Нарату короля вынесли из дворца и положили в небольшом храме Швегу. В храме было прохладно и тихо, а короле забыли. Алонситу открыл глаза. Над ним смыкался темный свод. Шепот слуг и врачей казался ему дыханием звезд. «Где я?» — спросил король тихо. Никто не ответил. Шепот стих. «Это не мой дворец», — произнес король громче. Старый слуга склонился к уху своего повелителя. «Это не дворец», — сказал он, — «но это святое место. Это храм Швегу». «Кто придумал эту дурную шутку?» Старик приподнялся на локте, и его глаза загорелись. «Кто решил избавиться от меня? Где моя любимая жена? Где мой верный сын Нарату?» «Это приказ твоего сына Нарату, великий король», — сказал слуга. «Не может быть!» — закричал старик, но понял, что может. Он уже никому не нужен. Король велел призвать Нарату, чтобы объявить ему о лишении титула наследника престола. Наследником будет Миншинсо. Но прежде чем послать гонца к Миншинсо, придворные кинулись к Нарату. Они понимали, что болезнь короля отступила лишь на время. Все равно ему не жить. Но если он протянет еще хоть несколько дней, Миншинсо успеет вернуться в столицу и завести порядки, которые вряд ли обернутся добром для Нарату и его друзей. Нарату это тоже отлично понимал. Он вбежал в затихший храм. Лишь тяжелое дыхание Алоунситу слышалось в нем. «Уходите все», — приказал Нарату. «Мне надо поговорить с королем наедине». Алонситу, который после вспышки гнева почувствовал глубокую слабость, попытался остановить придворных, но те знали, кому подчиняться. Храм опустел. Когда последние шаги затихли и дверь затворилась, лишь лучи света, падавшие из маленьких окошек, освещали пустой зал и невысокое ложе. Нарату подошел к отцу. Старик лежал неподвижно, лишь пальцы его судорожно сжимали край покрывала. Он испуганно глядел на сына. Нарату спешил. Он рванул покрывало на сухие, старческие пальцы не упускали его. Нарату навалился на старика. Борясь, они упали на пол. Нарату нащупал горло короля. Когда дверь храма распахнулась, и, оттолкнув перепуганных слуг, в зал вбежала молодая королева, было уже поздно. «Отец умер», — сказал Нарату и быстрыми шагами вышел из храма. Придворные испуганно расступились. Нарату шел словно в коридоре растерянных взглядов. Он никогда не простит ему ни этих взглядов, ни этого страха, за которым скрывалось знание того, что произошло. Ночью, загнав коня, во дворец к Миншинсо ворвался человек из Пагана. Он сообщил ему, что отец мертв. Наутро Миншинсо с отрядом всадников двинулся к Пагану. Правительственные войска в растерянности отступали. Для всех истинным королем был Миншинсо. Нарату понял, что ему грозит гибель. Он призвал к себе главу буддийской церкви Пантагу и начал умолять, чтобы тот помирил его со старшим братом. Пантагу оказался в затруднительном положении. Он знал, что собой представляет узурпатор. Но как буддийский монах почитал своим долгом установить мир в стране. Он согласился выполнить просьбу Нарату, но при условии, что тот торжественно поклянется уступить трон старшему брату. В присутствии монахов Нарату поклялся, что уступает престол, и что Миншинсо невредимым войдет в королевский дворец. После этого Пантагу отправился навстречу Миншинсо и пригласил его в столицу. У ворот Пагана Нарату встретил брата и принес клятву верности.